Глава десятая. Томское многоделье. Со следующего же дня, 7 апреля 1864 года, меня захватил бюрократический водоворот. На каждом новом месте, с каждой новой командой подчиненных всегда такое происходит. Всем требовалось мое мнение. Мое участие, мое разрешение, дозволение или благословение. Словно до моего появления в стенах губернского присутствия они, аки и дети малые, не знали, за что хвататься, куда бежать. Это, конечно, это всего лишь испытание на прочность. Исправно работающий без моего участия структуре всегда лишь требовало знать, куда станет мести новая метла. Это процесс подстройки аппарата под незнакомого начальника. Это попытка поставить на место горящего энтузиазмом и брызжущего новыми идеями молодого губернатора. Вернуть с небес да на землю. Показать, доказать, что без их непосредственной помощи, без опоры на их знания и опыт, без лояльного отношения к их маленьким шалостям, ничего у меня работать не станет. Впрочем, для меня эти секретики давно не были новостью. Их коварные планы нарвались на непробиваемый Герин Орднонг — порядок, и мой унаследованный от прадеда таежника пофигизм. Я исправно посещал неисчислимые заседания комиссии, добросовестно изучал горы документов, поступивших на имя томского губернатора. 28 лет вовсе не трудно задержаться на рабочем месте до полуночи. Ни ребенок, ни зверенок, ни жена, ни любовница не ждали меня дома, в отличие от большинства чиновников губернского управления. В их планах не учитывалось моего полного права не только самому работать с захода луны, но и оставлять в управе тех из служащих, которые мне могут понадобиться. Я же, словно соскучившись по бумажной пыли, скрупулезно перебирал целые тома прошений и жалоб. А полсотни чиновников ждали вызова. Благо, секретарем я уже успел обзавестись. Миша Карбышев с первого взгляда мне не понравился. С толку сбил присущий художникам или поэтам какой-то мечтательный, поверх голов, взгляд в никуда. Остальные трое молодых людей смотрели мне в рот, изо всех сил изображая заинтересованность и желание занять вакантное место. А Миша нет. Разглядывал какие-то одному ему видимые дали и никаких иных чувств не демонстрировал. Чем возбудил мое любопытство? Его дело я взял у штабс-капитана Афанасьева первым. Каждому по делам его. Так, кажется, в Библии. Михаил Михайлович Карбышев родился в Омске в 1840 году. Окончил казачье кадетское училище вторым по курсу, между прочим. И практически сразу в чине подпоручика поступил в конный отряд жандармерии Западно-Сибирского округа. Руководил расследованием бунта приписных рабочих на Егорьевском заводе, обзавелся влиятельными врагами в горном правлении АГО, разоблачив князьков, собирающих дополнительный ясак с островеров Бухтармы. В деле хранился список с его докладной записки о потребности немедленного сенатского расследования деятельности Томского губернского управления, погрязшего в взяточничестве и саботаже великих государев реформ. А еще он написал прошение на имя генерала Казимовича не предлагать его кандидатуры на место секретаря Томского губернатора. Дальше майора Критковского, судя по визе в углу листа, прошение не ушло. Попросил трех кандидатов их пастуха подождать в приемной, поговорил с Карбышевым по душам. Парень, как только получил разрешение говорить откровенно, заявил, что горит всем сердцем от несправедливости, что только ради торжества он и в жандарм поступил. Здесь же у правого плеча станет чувствовать себя птицей в клетке, и потому со временем неминуемо меня возненавидит, ненависть же грех великий. Вспыхнул я, прикрикнул кулаком по столу, грохнул, приказал бросить ребячица. Начинать головой думать, а не шашкой. Спросил, сколько добрых дел, по его мнению, он из седла совершить сможет, и сколько из моей приемной, особенно если я его к тому подвигать стану. Мне, Михаил, слуги не нужны. Мне единомышленники, верные помощники потребны. Не тот, что лестью сладко меня убаюкивать станет, а тот, кто на правду горькую глаза откроет. От седла ты еще встать успеешь. Не умею я из стола людьми командовать. Вот тебе придется меня сопровождать. Впрочем, решать тебе, просить начальство, тебе приказывать не стану. Договорились вроде. Остался Миша по собственной воле. Тем же вечером я его с Варежкой познакомил. Они мой список существенно увеличили и тут же наполнением досье занялись. Штабс-капитан стал с целым десятком солдат приходить. Одному-то столько дел, сколько Мише потребовалось, жандарму не утащить было. Уже к православной Пасхе специально заказанное у столяра бюро наполнилось карточками с краткими характеристиками десятков людей. Особенно здорово эта картотека помогала в общении с иноземным дворянством и купцами. Все переплелось. Все были друг другу хоть и дальними, но родственниками. Все про всех все знали. Я только из Мишиных невзрачных листочков узнал, что Александр Ермолаевич Фрезе женат на дочери бывшего томского губернатора Екатерине Татариновой. На счастье, с Гериным предыдущим начальником, тайным советником Валерианом Алексеевичем Татариновым, начальником Государственной контрольной палаты, тот горнозаводской клан Татариновых ни в какой степени родства не состоял, иначе мне грозило преждевременное нервное истощение от нескончаемых проверок этого жестокого, даже очень жестокого вроде экономического дела ФСБ органа. 11 апреля в православный праздник входа Господнего в Иерусалим, оно же вербное воскресенье, в бывшем особняке Горохова провел губернаторский бал. Ничего особенно интересного. Толпа наряженных господ и их спутниц, обилие драгоценностей, возвышенных, но отчета кажущихся пошлыми речей, дорогих вин и закусок. Необходимое для меня как нового губернатора мероприятие обошлось в 1500 рублей. И если бы не навязчивая баронесса Франк, супруга томского полицмейстера, сначала чуть не требовавшая немедленно снять все обвинения с ее брата Караваева, а потом принявшись сватать мне девиц на выданье, посчитал бы вечер удавшимся. А так остался какой-то мерзкий привкус от этого высшего света. Ах, да, чуть не забыл. Я переехал. Дома в наем, несмотря на все старания мещанина Акулова, я так и не нашел. Переехал в другую гостиницу. В сибирское подворье на Миллионной. Конечно, немного дальше от присутствия, чем гостиный двор, но зато гораздо престижнее. И общественный сибирский банк прямо через улицу. Старому прибалту, развернувшемуся не на шутку, в почти пустынной финансовой системе города, стало гораздо удобнее. Да. Нужно сказать, что Гинтруш на третьи сутки пребывания в Томске обзавелся арендованным у какой-то вдовы небольшим флигельком, где организовал прием жалоб от обиженных чиновниками людей. Там же нашлась отдельная комнатка для Василины, задорно тратившей мои деньги на выписывание всей прессы, хоть с какой-нибудь периодичностью издававшейся в империи. Газеты с журналами начали доставлять только когда с Томи сошел лед. И открылось устойчивое паромное сообщение с левым берегом. Зато сразу много. Девушке пришлось воспользоваться моим предложением и привлечь к сортировке нескольких девочек из Мариинской гимназии. У меня тоже появился стол, за которым мальчики из Томской мужской гимназии могли делать домашние задания, пока их услуги в качестве посыльных мне не требовались. Кстати сказать... За право оказаться в моей приемной среди пацанвы разгорелось настоящее соперничество. Хотя управление гимназией проводило первоначальный отбор по установленным мною параметрам, дети должны были относиться к малоимущим семьям, быть физически здоровыми и демонстрировать устойчивое прилежание к наукам. Взамен мои быстроногие посыльные получали до полтины в полдня помощь и консультации в учебе и право гордиться собой. Карбышевым были заказаны у гравера несколько специальных нагрудных знаков, удостоверяющих право пацанов передавать записки или вести от моего имени. Особо отличившимся позволялся этот значок носить не только в часы работы, но и дома, и в гимназии. Крестьянскому сыну Пашке Кокорину, добившемуся этого права первым из детей, знак вручали в столь торжественной обстановке, и это воспринято было настолько серьезно, что даже мое сердце прожженного циника дрогнуло. Коротко стриженный, веснущатый, курносый 13-летний парнишка с торжественным лицом, как живое воплощение тех людей, земляков, ради которых, собственно, все мною задевалось. Может быть, в тот миг впервые в жизни я взглянул в глаза народа не как статистических единиц, а как сообщество живых людей. Эта мысль так потрясла, что до конца дня дела валились из рук, и ни о чем другом я даже думать не мог. Кстати, Пашка оказался родным братом Михаила Кокорина, прославившегося год назад на весь Томск, убив забежавшего в город волка. Семейка, видно, та еще. Ничуть не сомневался, что еще не раз услышу эту фамилию. Так вот, все началось с бумажного водоворота, в котором добрые подчиненные пытались меня утопить. Большую часть предложенных к рассмотрению дел я завизировал и передал в производство. А так как этих дел оказалось чрезвычайно много, пришлось коварным чиновничкам забыть о завершении рабочего дня в 4 часа. Начальник хозяйственного отделения, мое время называемый завхозом, пришел даже просить как-то сократить нагрузку на писарей, ибо свечи жгут без меры окаянные. Отказал. За что боролись-то, то и напоролись. А свечных заводиков в одном Томске уж больше 10. В одной из сводок, касающихся объема товарооборота Иркутского тракта, обратил внимание на упоминание некоего тюменского купца Юзефа Адамовского, обладающего государственной привилегией на пароходные сообщения по рекам Кеть и Чулым. Оба водных пути вели в Енисейскую губернию, правда, до Красноярска не доходили. Заинтересовался. Первая ветка железной дороги, по моему замыслу, должна была связать Томск со столицей соседнего региона. И, оказывается, уже нашелся человек, занявшийся развитием этого транспортного маршрута, причем по рекам. Варежка с Карбышевым получили новую фамилию к списку. Через день штабс-капитан принес пухлую папку. И вновь просто обязан сделать небольшое отступление. О папках. Согласитесь, к хорошему быстро привыкаешь. Жили себе 70 с лишним лет без немецкой канцелярии. А когда она появилась, на древние папки скоршеватели смотреть перестали. Мультифоры. Док-паки, всюду лощеный пластик и импортные этикетки. Красиво и удобно. Здесь же дела шивали нитками, переплетали в мастерской. Закрытые дела выходили в архив эткими доморощенными книгами с толстенными картонными корками. Пока же дело оставалось в производстве, бумаги просто вкладывались между картонками. Жуть! Отправил пацану за куском медной проволоки, клеем и тонким картоном. Когда все было доставлено, за 5 минут научил деток склеивать запчасти в некой подобии скоросшивалки. Жаль, конструкцию дыроколов вспомнить не мог. Пришлось с толстым шилом обойтись. Но и то мое изобретение произвело настоящий фурор. Записал себе в блокнотик «Привилегия на скоросшивателей». Как найдется потерявшийся где-то на московском тракте батюшкин стряпчий, озадачу его этим дельцам. Пока же разрешил писарчукам клеить папки по установленному мною стандарту самостоятельно. Но, похоже, до жандармского управления новшества дойти еще не успело. Афанасьев припер прям-таки какого-то бумажно-картонного монстра. Бумажки торчали так и сяк, благо офицер не слышал комментариев Геры на явление этого чуда охранной бюрократии. Адамовский же оказался невероятно интересным персонажем. Над его досье просидел несколько часов, делая обширные выписки. Частью в свой архив, частью в тактическую напоминалку. Кое-что пошло и в карманный блокнотик. Например, один из главных акционеров созданной поляком транспортной компании. Гофмедик двора его императорского величества Павел Иванович Круневич. Придворный лекарь поляк. Если мне нужен был знак с небес, то что это как не знак? Скелет плана спасения жизни наследника престола стал обрастать плотью. Сам же Юзеф был из бывших ссыльных. Отсюда и пристальное внимание к его деятельности страны жандармерии. Отбыв за свое участие в бунтах первые трети века, отправился было на родину, в царство польское, ненадолго. Вернулся в Сибирь. Где взял деньги, непонятно, но почти сразу по возвращении заказал у англичан Гукса и Гуллита на их верфи в Тюмени 25-сильный пароход. Двумя годами после они же построили 60-сильный буксирный тягач. Довольно много в папке содержалось документов, посвященных вопросам переросшего в открытую вражду соперничества с Дмитрием Ивановичем Чицковым. Это тем городским головою, огромным гризли-подобным мужиком, внесшим в фонд взнос от всех торговых людей губернской столицы. Взнес он, кстати, переводным векселем. Это сразу на 25 тысяч рублей ассигнациями. Капитал фонда приближался к 100 тысячам. По томским меркам огромная сумма. В общем, Тычков, сам владелец проходной компании, предложил Адамовскому объединить силы и совместно осваивать восточное направление, на что поляк, как значилось в рапортах наблюдателей, ответил презрительным отказом. Чем не повод для вражды? Медведь, вообще животные, сильные и коварные. Огорченный медведь — страх и ужас тайги. Вот сибирский медведь Чицков принялся воевать с истинным медвежьим коварством. Специально посланные вдоль реки люди скупали приготовленные для пароходов Адамовского дрова, и команда поляка приходилось самим заниматься рубкой и ждать неделями, пока к берегу доставят готовый. Та поленница, что заготовлялась специально для строптивца, сжигалась неизвестными. Только в прошлом году вместо 4 запланированных ходок по маршруту Томск-Тюмень благодать смогла совершить лишь 3, а более мощную ФА всего 2 ходки. Меж тем комиссионерство сибирского буксирного пароходства компании Тицкова с группой товарищей благоденствовало. Построили 3 пристани с пакгаузами — Томский, Тюмень и Нербите. На английской верфи купили 3-й пароход — Святой Дмитрий — и 4 большие баржи. Что интересно, Дмитрий заказал Адамовский, но платить по счету отказался. И бесхозные судно тут же прибрали комиссионеры. Только создавалось впечатление, что у бывшего ссыльного может быть открыта бесконечная кредитная линия. Он подает прошение о дозволении строительства канала или железной дороги между верховьями Кети и Енисеем и заявку на привилегию на его использование. Согласно приложенным сметам, строительство должно было обойтись акционерам компании Адамовского в 500 000 рублей. Каково? Данными по грузопотоку между столицами двух сибирских губерний чиновники охотно пользовались, но и в привилегии, и в разрешении на строительство поляку отказали. Интересно. Интересно все-таки, откуда он намеревался брать деньги? И даже инженерные изыскания по Кети, едва начавшись, тут же и заглохли от недостатка средств. Война между двумя крупнейшими транспортными компаниями региона обещала продолжаться и в навигацию этого года. Но я вовсе не желал банкротства ни одной из них. 7 пароходов, как олицетворение прогресса, было явно мало на несколько тысяч верст водных путей. Я посчитал своим долгом предпринять усилия к примирению соперников. А для этого нужно было поговорить с главарями. Поляков в Томске не было. По сведениям Акулова, пароходы Адамовского появлялись у городской пристани примерно в середине лета, на пути из Тюмени, и при всем желании сойтись раньше осенью у меня с ними получалось. Если, конечно, по какой-то причине не брошу идеи совершить путешествие в Чуйскую степь. А вот снова избранным городским головой Дмитрием Ивановичем Тецковым повод встретиться появился уже на следующей неделе после губернаторского бала. Дело в том, что с моей подачи Гинтер подал заявку в правление на выделение земельного участка для доходного дома фонда предназначена для проживания малооплачиваемой части губернского чиновничества. Одновременно я надиктовал себе сам прошение о рассмотрении вопроса по выделению участка под строительство комплекса усадьбы губернатора. Прибалц и спросил землю по улице Александровской, от Большой Садовой до Еланской, а я именно то место, где и положено быть дому губернатора, угол Соборной площади и Еланской. Хватит уж всем томским начальникам ютиться по съемным флигелькам.